Его сердитая шутка заставила Дронова смеяться неприятно и кающим смехом. Вспоминая все это, Клим вдруг услышал в гостиной непонятный, торопливый шорох и тихий гул струн, как будто виолончель Ржиги, отдохнув, вспомнила свое пение вечером и теперь пыталась повторить его для самой себя. Эта мысль, необычная для Клима, мелькнув, уступила место испугу перед непонятным. Он прислушался. Было ясно, что звуки родились в гостиной, а не наверху, где иногда даже поздно ночью Лидия тревожила струны рояля. Клим зажег свечу, взял в правую руку гимнастическую гирю и пошел в гостиную, чувствуя, что ноги его дрожат. Виолончель звучала громче, шорох был слышней. Он тотчас догадался, что в инструменте мышь. Осторожно положил его верхней декой на пол и увидал, как из-под нее выкатился мышонок, маленький, как черный таракан. Во тьме кабинета матери вертикально и туго натянулась светлая полоса огня, свет из спальни. Не спит. Расскажу ей о мышонке. Но, подойдя к двери спальной, он отшатнулся. Огонь ночной лампы освещал лицо матери и голую руку. Рука обнимала волосатую шею воровки, его растрепанная голова прижималась к плечу матери. Мать лежала вверх лицом, приоткрыв рот, и, должно быть, крепко спала. Воровка влажно всхрапывал и почему-то казался меньше, чем он был днем. Во всем этом было нечто стыдное, смущающее, но и трогательное. Возвратясь к себе, Клим лег в постель, глубоко взволнованный. Перед ним одна за другою поплыли во тьме фигуры толстенькой Любы Сомовой, красавицы Алины с ее капризно вздернутой губою, смелым взглядом синеватых глаз, ленивыми движениями и густым властным голосом. Лучше всех знакомая фигура Лидии затемняла подруг ее. Думая о ней, Клим терялся в чувстве очень сложном и непонятном ему. Он понимал, что Лидия некрасива, даже часто неприятна, но он чувствовал к ней непобедимое влечение. Его ночные думы о девицах принимали осязаемый характер, возбуждая в теле тревожное, почти болезненное напряжение. Оно заставило Клима вспомнить устрашающую книгу профессора Тарновского о пагубном влиянии онанизма, книгу, которую мать давно уже предусмотрительно и незаметно подсунула ему. Вскочив с постели, он зажег лампу, взял желтенькую книжку Меншикова о любви. Книжка оказалась скучной и не о той любви, которая волновала Самгина. За окном ветер встряхивал деревья, шелест их вызывал представление о полете бесчисленной стаи птиц, о шорохе юбок во время танцев на гимназических вечерах, которые устраивал Ржига. Заснул Клим на рассвете, проснулся поздно, утомленным и нездоровым. Воскресенье, уже кончается поздняя обедня, звонят колокола, за окном хлещет апрельский дождь, однообразно звучит железо водосточной трубы. Клим обиженно подумал, неужели я должен испытать то же, что испытывает Макаров? О Макарове уже нельзя было думать, не думая о Лидии. При Лидии Макаров становится возбужденным, говорит громче, более дерзко и насмешливо, чем всегда. Но резкое лицо его становится мягче, глаза играют веселее. «Верно, что Макарова хотят исключить из гимназии за пьянство», — равнодушно спрашивала Лидия, и Клим понимал, что равнодушие ее фальшиво. Дверь осторожно открылась, вошла новая горничная, толстая, глупая, со вздернутым носом и бесцветными глазами. «Мамаша спрашивает, кофе пить будете? Потому что скоро завтракать». Белый передник туго обтягивал ее грудь. Клим подумал, что груди у нее должно быть такие же твердые и жесткие, как икры ног. «Не буду», — сердито сказал он. Он внезапно нашел, что роман Лидии с Макаровым глупее всех романов гимназисток с гимназистами, и спросил себя, «Может быть, я вовсе не влюблен, а незаметно для себя поддался атмосфере влюбленности и выдумал все, что чувствую. Но это соображение, не успокоив его, только почему-то напомнило полуумную болтовню хмельного Макарова. Покачиваясь на стуле, пытаясь причесать пальцами непослушные двухцветные вихры, он говорил тяжелым пьяным языком. «Физиология учит, что только 9 из наших органов находятся в состоянии прогрессивного развития, и что у нас есть органы, отмирающие, рудиментарные. Понимаешь? Может быть, физиология врет, а может быть, у нас есть и отмирающие чувства? Представь, что в лечении к женщине чувство агонизирующее, оттого оно так болезненно, настойчиво, а? Представь, что человек хочет жить по теории Томилина, а? Мозг — вместилище исследующего творческого духа, черт бы его взял, уже начинает понимать любовь как предрассудок, а? И, может быть, онанизм? Мужеложество, по сути, и есть стремление к свободе от женщины. Ну, ты как думаешь?» Он спрашивал тогда, когда Клима еще не тревожили эти вопросы, и пьяные слова товарища возбуждали у него лишь чувство отвращения. Но теперь слова «свобода от женщины» показались ему не глупыми, и почти приятно было напомнить себе, что Макаров пьет все больше, хотя становится как будто спокойней, а иногда так углубленно задумчив, как будто его внезапно поражала слепота и глухота. Клим подметил, что Макаров, закурив папиросу, не гасит спичку, а заботливо дает ей догореть в пепельнице до конца или дожидается, когда она догорит в его пальцах, осторожно держа ее за обгоревший конец. Многократно обожженная кожа на двух пальцах его потемнела и затвердела точно у слесаря. Клим не спрашивал, зачем он это делает. Он вообще предпочитал наблюдать, а не выспрашивать, помня неудачные попытки Дронова и меткие слова Воравки. «Дураки ставят вопросы чаще, чем пытливые люди». Теперь Макаров носился с книгой какого-то анонимного автора, озаглавленной «Триумфы женщин». Он так пламенно и красноречиво расхваливал ее, что Клим взял у него эту толстенькую книжку, внимательно прочитал, но не нашел в ней ничего достойного восхищения. Автор скучно рассказывал о любви Овидия и Каринны, Петрарки и Лауры, Данте и Беатриче, Боккаччо и Фиаметты. Книга была наполнена прозаическими переводами элегий и сонетов. Клим долго и подозрительно размышлял, что же во всем этом увлекало товарища. И, не открыв ничего, он спросил Макарова. «Ты не понял?» — удивился тот и, открыв книгу, прочитал одну из первых фраз предисловия автора. «Победа над идеализмом была в то же время победой над женщиной. Вот правда, высота культуры определяется отношением к женщине. Понимаешь?» Клим утвердительно кивнул головой, а потом, взглянув в резкое лицо Макарова, в его красивые дерзкие глаза, тотчас сообразил, что триумфы женщин нужны Макарову ради цинических вольностей Овидия и Боккаччо, а не ради Данте и Петрарки. Несомненно, что эта книжка нужна лишь для того, чтобы настроить Лидию на определенный лад. «Как все просто в сущности», — подумал он, глядя из-под лобья на Макарова, который жарко говорил о трубадурах, турнирах, дуэлях. Когда Клим вошел в столовую, он увидел мать. Она безуспешно пыталась открыть окно, а среди комнаты стоял бедно одетый человек в грязных и длинных до колен сапогах. Стоял он, закинув голову, открыв рот, и сыпал на язык, высунутый, выгнутой лодочкой, белый порошок из бумажки. — Это дядя Яков, — торопливо сказала мать. — Пожалуйста, открой окно. Клим подошел к дяде, поклонился, протянул руку и опустил ее. Яков Самгин, держа в одной руке стакан с водой, пальцами другой, скатывал из бумажки шарик и, облизывая губы, смотрел в лицо племянника неестественно блестящим взглядом серых глаз с опухшими веками. Глотнув воды, он поставил стакан на стол, бросил бумажный шарик на пол и, пожав руку племянника темной костлявой рукою, спросил глухо. — Это второй Клим? — А Дмитрий? — Ага, студент. — Естественник, конечно. — Говори громче, я глохну от хины, — предупредил Яков Самгин Клима. Сел к столу, отодвинул локтем прибор, начертил пальцем на скатерти круг. — Значит, явочной квартиры нет. — И кружков нет? — Странно. — Что ж теперь делают? Мать пожала плечами, свела брови в одну линию. Не дождавшись ответа, Самгин сказал Климу: «Удивляешься? Не видал таких? Я, брат, прожил 20 лет в Ташкенте и в Семипалатинской области среди людей, которых, пожалуй, можно назвать дикарями. Да, меня в твои года называли Льем Дюри, человек, который смеется». Клим заметил, что дядя произнес «Льем».